У него была круглая голова, — говорил он медленно и как бы с затруднением, — запоминал не сразу, но что запомнил, это у него оставалось надолго. Английский язык для него был все еще труден. Боб Тандершторм жил в интернате. Его мать помогала там на кухне. Квинни трижды в неделю оставалась здесь после обеда на час и повторяла с парнем уроки, за что он был ей трогательно благодарен. Управляющая интернатом, которая была бакалавром и 2 года проучилась в колледже, не могла нарадоваться усердию Квинни, и время от времени приходила, чтобы принять участие, и приводила с собой еще 2 учеников, которым тоже тяжело давалось учение. Понемногу образовалась группа из 6 человек, которые регулярно с ней занимались. Квинни приносила потом домой задания, которые с ними выполняла, и обсуждала их с мужем, у которого хотя и были огромные пробелы в знаниях, но зато он обладал хорошей памятью и великолепными способностями решать головоломные задачи. Кроме своих упражнений по письму, он с интересом, как экстерн, принимал участие в этих занятиях. Труднейшей проблемой для индейца была абстракция в логике и в языке. Она получила начальное развитие лишь в виде языка символов. Абстрактные понятия доставляли трудности не только при обучении английскому языку, но также и во многих других предметах. Вот, например, английский. «Что такое one?» «Один», — спросила как-то Квинни, когда Боб и Ивона были гостями палатки, и Акута тоже присутствовал в качестве слушателя. «Собирательные». «Folk, people, народ, люди». «Ну, хорошо», — решила Квинни. «Оставим мы это собирательное, это что-то, потому что это легче понять, и приступим к безличной форме и к слову «люди». Я спрашиваю вас, что это такое?» «Безличная форма. В жизни это все и никто», — ответил Стоунхорн. «Они шепчутся, шепчутся. У них есть мнение, есть мнение. Они удивляются, удивляются. Они обреченные, обреченные. Но если ты возьмешь одного единственного человека из плоти и крови и спросишь его, то кажется, что он не шептался, не имел мнения, не удивлялся и не был обреченным. Но стоит ему повернуться к тебе спиной, как снова тут эта безличная форма. Безличная форма — это фигура. Без имени и лица — это выдумка образа жизни Уань-Чичунов. У наших предков слово было словом, и человек человеком, хорошим или плохим, и все знали, как с ним обращаться. «Значит, безличный — это трусливый человек», — пробормотал про себя Бог. «Что ты считаешь трусостью?» — не отставал Стоунхорн. 10 против 1 — это уже не трусость, а достойно восхищения, если этот один, разумеется, не убежал. «Это называется быть смелым», — сказал Ивонна. «Если б я был один, такое поведение было бы просто глупым», — сказал Боб. «Это говоришь ты. Что скажут люди?» «Наверное, что я вообще глупый и глупым останусь. Кого же из нас назовешь смелым?» «Наших предков. В 10 заповедях это не сказано. Значит, мы сами называем их смелыми. Наша совесть. Страх, что люди нас назовут трусами, даже если они и сами таковы. Мы будем сохранять к ним любовь. Богатый выбор, как в супермаркете. Последнее предложение мне нравится больше всего», — иронизировал Джо, несмотря на всю свою серьезность. «Но если мы будем так продолжать, тогда соберемся вместе и завтра. Могу я задать вопрос, миссис Кинг?» «Прошу вас, мистер Кинг». «Пожалуйста, Джо, я ведь только ученик. Как обстоит дело с треугольником? Это Типи?» «Да!» — тотчас воскликнул Боб. Стоунхорн взял налобную повязку, которую Унчида сделала для точин. Повязку с треугольной вышивкой, желтым, красным и синим цветом. «Прекрасная Типи. Можно в ней жить?» «Нет», — сказал Боб. Но в нашей здесь мы живем.